Глава третья. Гет согласен со мной в том, что когда я буду рожать этого ребенка, неплохо было бы пригласить в дом амишскую целительницу. Говорила в сочельник, уединившись с тетей Лиззи на своей уютной кухоньке, Анна. Он думает, что нам следует обратиться к ней просто для спокойствия, да и ради наших первых двух деток. За полчаса до этого разговора, тосковавшая в одиночестве Анна наливала себе чай, когда в заднюю дверь постучала тетя Лиззи. Ах, настрадавшись за целый день от ужасной вялости, как обрадовалась Анна возможности посидеть с тетушкой за чашечкой чая. Разговорившись, она вскоре поделилась с ней сомнениями относительно того, следует ли приглашать народознахарку или нет. «Наш отец до сих пор уверен в том, что мама осталась бы в живых, если бы ему удалось настоять на своем и пригласить народознахарку». Анна внимательно наблюдала за тетей Лиззи, ожидая получить от нее разъяснения, способные хоть как-то решить мучивший ее вопрос. Отчего эта тетя Лиззи, как в свое время и мама, с такой силой противится знахарству? Судя по выражению карих тетушкиных глаз, та была настроена весьма решительно. Удивительно, как резко, переключив свои мысли на душеспасительный лад, могла меняться ее обыкновенно веселая тетя Лиззи. Положив в чашку с чаем ложечку сахара, она начала медленно его размешивать, и только потом, покончив с этим делом, взглянула на Анну. «Мне противно продолжать дурацкие споры на эту тему. И все же. Только, пожалуйста, не проболтайся. Даю тебе слово, Энди». Отпив глоток другой горячего чаю, тетя Лиззи осторожно поставила симпатичную чашку на блюдце и продолжила. «Хочешь — верь, хочешь — не верь. Но из-за этого знахарства мы с твоим отцом настрадались так, что лучше и не вспоминать. Хотя в последнее время он, кажется, мало-помалу принимает все, во что верила твоя мама. По крайней мере, я постоянно молюсь, чтобы это было так». Услышать это Анне было вовсе нелегко. «О чем это говорит тетя Лиззи? Уж не о том ли, что они с отцом начали сходиться во мнении относительно амишских целителей? И если это так, то каким образом это отразится на ней с Гедом и на их ребенке, который должен вот-вот появиться на свет? Неужели отец попробует вмешаться и убедить Геда не призывать к родильнице повивальной бабки?» Анну бросила в дрожь при одной мысли о том, что ей, возможно, придется спасать жизнь ребенка ценой собственной жизни, как это случилось с ее мамой. Это просто чудо, что юный Эйб, появившийся на Божий свет в результате затяжных и очень мучительных родов, растет здоровым и сильным. Любая женщина, знавшая о страданиях, перенесенных, по словам Ли, во время родов бедной Идой, могла ожидать появления у ребенка тех или иных пороков развития. Анне, конечно, прежде всего ради отца и самого Эйба, оставалось только одно — уповать на Господа, что ее братишка всю свою жизнь будет обладать отменным здоровьем. «Ты хочешь сказать, что отец будет против, если я решу позвать на помощь знахарку?» Тетя Лиззи удивленно вскинула брови. «Ради всего святого! Зачем тебе это, Анна? Твоя мама так бы никогда не поступила. Она всегда была против всяких знахарей и знахарок». Ах, как иногда хотелось Анне поговорить с тетей Лиззи по душам, ничего не опасаясь, особенно в тот момент, когда Ида Мэй и Кэти Энн дремлют недалеко от кухни. Ни тетя Лиззи, ни ее жизнь не были для Анны загадкой, но все-таки ей не верилось, что тетушка захочет откровенно говорить с ней и многое о себе рассказать. В эту минуту Анна не стала безоглядно доказывать свою правоту и уже раскаялась, что подняла эту тему. Несомненно, у тети Лиззи было на этот счет собственное мнение, но разве не могла его иметь и Анна? Кроме того, Анна была супругой Геда, и в первую очередь ей следовало принимать во внимание его соображения. В конце концов, дитя, которое она носит под сердцем, принадлежит не тете Лиззи, а ей и Геду. «Однако береженого Бог бережет, вот и все!» Со слезами на глазах прошептала Анна. Тетя Лиззи нежно дотронулась до ее руки. «Ну, полно, полно, Анна! Зачем тебе волноваться? Ведь Ида и Кэти родились у тебя без всяких неприятностей!» Анна кивнула. «И то правда. А ведь мне не приходило это в голову. Так зачем же тебе призывать в свой дом духов зла?» Анна от удивления разинула рот. «Что она говорит? Неужели она считает, что амишские целители от лукавого?» О подобном отношении тети Лизы к знахарству Анна много лет тому назад уже краем уха слышала от одной из маминых родственниц из клана Маст, то ли от Ревекки, то ли от Кэти, когда отец и мама были еще на дружеской ноге с кузенами Питером и Фанни, но услышать нечто подобное от самой тети Лизы ей еще не приходилось. «Боюсь, ты чего-то не понимаешь», — вроде бы спокойно сказала Анна, но уже закипая от ярости. «Мне хочется родить здорового ребенка и самой остаться в живых. Хочется его вырастить и воспитать, а с ним и Иду с Кэти. Ты что же, решила мне в этом помешать?» «А зачем тебе на кого-то уповать, кроме Господа Бога, Анна? Обращение к знахарям — это не что иное, как недоверие к нашему небесному Отцу. Твоя мама думала точно так же». Тетя Лиззи задумчиво поджала губы, а затем, потирая пальцами ручку чашки с чаем, опустила глаза. Анна протестующе замотала головой, но больше не проронила ни слова. Нечто неразумное готово было сорваться с уст молодой женщины. «Не лезь в наши дела, о себе мы позаботимся сами». Но в глубине души Анна испытывала иное побуждение. «Подумай спокойно, не спеша», — говорила она себе, — «а потом предложи Геду обсудить этот вопрос со своим отцом, но прежде представь, что за этим может последовать». «Смерть так и ходит за мной по пятам, тетя Лиззи», — вдруг сказала Анна и сама удивилась собственным словам. Тетя Лиззи снова погладила ее по руке. «Наверное, ты так думаешь из-за смерти мамы?» «Возможно. А еще из-за гибели Илии, первого кавалера Мэри Руфи. Не ровен час». Тетя Лиззи, не переставая поглаживать руку Анны, молчала. Эту заминку, это неловкое молчание прервать должна была Анна. «Что ожидает человека на том свете, доподлинно никому не известно. Так мне кажется». Тетя Лиззи нахмурилась. «По ту сторону Иордана?» Анна кивнула. «Как бы я хотела не бояться смерти!» Продолжила она и рассказала, как с самого детства пытается справиться с этим страхом. «Иногда мне жаль, что мы не можем жить вечно, как до грехопадения Адам и Ева. Жить не старее». Лицо тети Лиззи расплылось в той душевной и располагающей улыбке, что с детства была знакома Анне. «Подумать только, какой длины была бы борода дедушки Иоанна, если бы наш дорогой Господь, лишивший Адама благодати, предопределил именно такой ход вещей». «Наверное, после грехопадения все пошло вверх дном, правда? Если бы Адам и Ева слушались только Бога, все, несомненно, было бы значительно проще». «Да, конечно, послушание — это главное». Тетя Лиззи наклонилась к Анне. «Хочешь, я тебе расскажу, что я об этом думаю?» В течение получаса или около того тетя Лиззи делилась с Анной тем, чего прежде та не слышала ни от одной из амишских женщин, за исключением одного единственного раза, когда случайно услышала мамину молитву на сон грядущий. Теперь Анна совершенно убедилась в том, что вера тети Лиззи в Господа Иисуса, сошедшего на землю, чтобы умереть и тем самым даровать уверовавшим в Него вечную жизнь, полностью совпадала с верой ее мамы. Услышав о том, что человек может спастись и еще при жизни знать об этом наверняка, не впадая в гордыню, что Библия учит именно этому, Анна задумалась, что сказал бы об этом взгляде на спасение Гет. И еще она встревожилась, не донесут ли Геду и братьям-служителям об этом тете Лизином убеждении, и не почувствует ли ее недавно рукоположенный в служители муж необходимости сообщить об этом кому следует, то есть епископу Бондрагору. «Может ли дорогой тете Лизе грозить изгнание?» — подумала Анна, и по ее спине пробежал неприятный холодок. После обеда Лия, с утра уже явно взволнованная, причем ничуть не меньше детей, отправилась на отцовских санях в Джорджтаунскую школу. Посетить рождественское представление была позвана и Сэдди, но она проснулась с насморком и вынуждена была остаться дома. Дети пригласили на праздник и тетю Лиззи с дедушкой Иоанном, однако вовсе не тешили себя надеждой, что дедушка примет приглашение и решится на поездку в такой морозный и ветреный день. Что касается тети Лиззи, то ей надо было остаться дома на тот случай, если роды у Анны начнутся чуть раньше срока, как это было у нее с первыми двумя детьми. К счастью, Анна жила недалеко от дома Эберсолов, до ее избушки было рукой подать. Итак, никто из семейства, кроме Авраама и Лии, не принял приглашение побывать на празднике. Когда этим утром я отвозила детей в школу, Лидия мне призналась, что из-за предстоящего выступления у нее сдают нервы, сказала Лия, едва они тронулись в путь. Отец по своему обыкновению хмыкнул в знак того, что услышал сказанное. «Уверена, там будет множество родителей», добавила Лия, не оставляя попыток завязать с отцом беседу, ведь потом у них вряд ли будет возможность поговорить с глазу на глаз. «От нас, надеюсь, не потребуют петь вельдлих, мирских песенок», — сказал отец, глянув на дочь. «Отчего же нам не спеть какую-нибудь веселую песенку?» Сама эта идея показалась Лии интересной. Однако, мельком глянув на отца, она заметила, что углы его рта начали подергиваться. «Отец, если мои слова неуместны, прости меня». Отец в ответ просветлел лицом. «Ничего, ничего, все в порядке». Как бы хотелось Ли, чтобы он открыл ей свои печали. Тоскует ли он с прежней силой по маме, как и она сама? Лия не осмеливалась затрагивать эту тему, но все равно задавалась этим вопросом. Жаль только, что мамино пребывание дома казалось ей теперь далеким воспоминанием. «Боюсь, Лидии с Эйбом сейчас не до школьных занятий», — сказала она. «Да, они, надо полагать, готовятся к празднику. Да, тянут поперек классной комнаты веревку, чтобы повесить транспарант со словами «Поздравляем с Рождеством Христовым», — сказала Лия, радуясь тому, что отец наконец-то разговорился. Авраам тяжело вздохнул. «Им говорит, что очень обрадовался тому имени, записку с которым вытянул для своего подарка на Рождество». «Надеюсь, Эйб тебе его не выдал?» Лия не смогла сдержать улыбки. «Он настоящий мужчина и нежный, как любое дитя. Только чересчур резок, все говорит напрямик, когда ему это вздумается». Лия с этим согласилась. Лошадь катила сани размеренно и неторопливо, словно для того, чтобы в этот снежный день у них была возможность спокойно поговорить. «Сэдди, кажется, начинает новую жизнь, не так ли?» — спросила Лия, немного вытянув шею. «Она, наверное, страшно тоскует о погибшем муже». Отец помолчал, склонив голову, а затем продолжил. Теперь у нас с ней появилось нечто общее. Если хочешь знать, так, пожалуй, впервые. В Лиином представлении все было несколько иначе, но в одном отец был прав. Печаль и тоска по утраченному переполняли их обоих, и его, и Сейди. Когда учительница позвонила в колокольчик, Лидия заняла свое место. Сохранять спокойствие ей было трудно, если учесть, что отец и Лия расположились на стульях в противоположном конце класса, за спинами детей, среди множества других родителей, бабушек и дедушек, тети и дяди, кузин и кузенов. Уж не весь ли Индюшиный холм собрался посмотреть рождественское представление на школьной сцене? — подумала Лидия. Эсси Аберсол, двоюродная сестра Лидии, вышла вперед и начала декламировать стихотворение. «Боже кроткий, появись!» Когда она вернулась на свое место, Лидия уже знала, что следующим номером должно быть выступление группы мальчиков из старших классов. И действительно, вслед за Эсси приятными, как показалось Лидии, голосами, мальчики запели «Первое Рождество». Затем с другим гимном выступила учительница. «Внемлите хору вестников небесных!» И каждый, подхватив известный гимн, примкнул к общему ликованию. Быстро повернувшись, Лидия заметила отца и маму Лию. Оба они пели вместе со всеми. «Гуд, какое прекрасное время года!» — подумала она. Взглянув еще раз назад, она увидела Эйба, который в такт мелодии шевелил пальцами и тоже пел. Она не узнала голоса поющего брата, поскольку во время богослужений он всегда сидел и пел церковные гимны на мужской половине, рядом с отцом. Нервно поерзав, Лидия стала думать о том, что следующим номером стоит рождественское представление, в котором участвуют они с Карлом. «Помнит ли он свои реплики? И не забуду ли я свои?» Прозвучала последняя нота гимна, и учительница кивнула ей и Карлу, а потом всем ангелам, пастухам и волхвам. Когда сон ангелов без промедления выстроился в линию за спинами Иосифа и Марии, учительница передала на сцену деревянные ясельки, в которых покоился мешочек с картофелем в пеленах из одеяла. «Христос родился!» — воскликнул один из пастухов. «Он царь царей!» — добавил волхв. Карл сделал глубокий вдох и выдохнул. «Порадуйтесь в этот день со всеми ангелами! Подойдите и загляните в ясли, где лежит наш Господь!» — добавила Лидия, трепеща от восхищения, и нагнулась, чтобы взять в руки святыню. Как хорошо, что учительница запеленала картошку настолько туго, что Лидия могла держать младенца в руках. Они продолжали по очереди декламировать выученные на репетициях строки, и Лидия была весьма довольна собой и Карлом, ведь они не забыли ни одного слова из своих реплик. Когда рождественское представление закончилось, все ученики начали дарить друг другу и учительнице фрукты и сладости. Отец крепко обнял Лидию, а мама Лии поцеловала ее в щечку, и это было для нее лучшим подарком. Усевшись на заднее сиденье отцовских саней, Эйб и Лидия напоследок пожелали своим друзьям «Счастливого Рождества Христова!» «Взаимно!» — крикнули те вдогонку. Когда все вернулись домой, Лидия должна была помочь с ужином маме Лии. Сейди, укутавшись в одеяло, сидела в кресле-качалке возле печи. Из-за плохого самочувствия она не могла помочь сестрам на кухне. Лидии показалось, что ее старшая сестра плакала, но девочка, конечно, могла ошибаться. Она подошла к Сейди и протянула ей большой апельсин. «Эн халеше кристак» — «Светлого Рождества». Подняв голову, Сейди улыбнулась и приняла подарок. «Тэнки», — в полголоса сказала она. В этот момент Лидия убедилась в том, что Сейди страдает не только от простуды. Глава четвертая. Бешено налетевший полуночный ветер привел к резкому похолоданию. Лия проснулась, когда забрезжил рассвет. Начиналось рождественское утро. Приподняв зеленую штору, она стала удивленно рассматривать оконное стекло, замутненное толстым слоем ледяных кристалликов. Увидеть скотный двор и лес за ним не было никакой возможности. Илья просто смотрела на затейливые морозные узоры. Как только солнце поднимется из-за холмов и его лучи доберутся до приюта Эберсолов, ледяная корка на стеклах растает, и тогда отсюда, с высоты второго этажа, она увидит новые снежные заносы, образовавшиеся за прошедшую ночь на дворе и за его пределами. Однако Лия не стала ждать этого часа, а поспешила одеться и спуститься на кухню, чтобы приготовить особый праздничный завтрак. Овсяные лепешки с изюмом, печеные яйца и шоколадные вафли на топленом масле с сиропом из желтого сахарного песка. Но перед тем она коснулась плеча дремавшей Сейди. «С Рождеством Христовым тебя, сестра!» Вполголоса сказала Лия и стала ждать, пока Сейди очнется от ночного сна. Когда же та окончательно проснулась, Лия спросила ее, поправилась ли она и собирается ли вставать с постели. Если она здорова, то пусть поможет с утренней дойкой, но если ей не здоровится, пусть останется полежать. Сейди попросила Лию выйти из спальни, мол, все у нее в порядке, дай только переодеться. Лия удивилась той непреклонности, с которой ее старшая сестра решилась выбраться на холод, особенно если вспомнить, что еще вчера из-за сильного недомогания она отказалась от приглашения на рождественский праздник. Спускаясь по длинной лестнице, Лия вспомнила сказанное отцом о Бэйби и подумала, что сегодня все будут упаковывать рождественские подарки и надписывать на них имена. Последние дни от внимания Лии не укрылось, каким оживленным и веселым, а то и вовсе ликующим выглядит ее мальчик. Кроме того, она заметила, что Эйб и Лидия зачастили во флигель, а тетя Лиззи и дедушка Иоанн ни словом не проговорились, чем это там занимаются дети. Поспешив на заднее крыльцо, Лия на окнах веранды также обнаружила свежую ледяную корку и поняла: узнать, что творится снаружи, можно только высунув нос в открытую дверь, и только из большого любопытства. Отворив дверь, она поразилась увиденному. Широким, с большим охватом, полостям под стволами деревьев и неправильной формы белым сугробом вдоль проселочной дороги, ведущей к задней части амбара. Когда-то эту дорогу отец и Гет равномерно обложили по краям крупными камнями. «Ах, кто же это расчистил дорогу к амбару?» — задалась вопросом Лия, удивляясь этому неожиданному и приятному факту. «Отец-то ведь еще не проснулся. Сварю-ка я немножечко кофе». Решила она, плотно затворила за собой наружную дверь и принялась разводить огонь в дровяной печи. Добравшись до поленья, в которое отец накануне, перед тем, как отправиться спать, аккуратно сложил в углу чулана, она вдруг поняла, какой жуткий холод стоит во всем доме, и как это она раньше не обратила на это внимания. «Лидия, наверное, уже озябла и не постесняется меня за это упрекнуть», — подумала Лия. «Интересно, поднялась ли тетя Лиззи и растопила ли камин, чтобы дедушка Иоанн проснулся в тепле?» Теперь, торопливо разводя огонь в печи, Лия улыбнулась при мысли о человеке, чье имя она написала на приготовленном ею подарке. «Ах, какие приятные сюрпризы ждут в этот день всех членов большого семейства Эберсол! Вот только неизвестно, как Анна, Гет и их девочки спустятся по длинному, занесенному снегом склону, чтобы присоединиться к дневному торжеству в родительском доме. Придется, скорее всего, отцу съездить за ними на санях. Лишь бы ребеночек Анны не решил появиться на божий свет раньше положенного. Но нет, Я не смею беспокоиться. Кроме того, и срок для него еще не вышел, — сказала себе Лия. Отец не появился на кухне и четверть часа спустя, и Лия решила проверить, уж не проспал ли он. Пройдя в передние покои, она увидела, что дверь в его спальню плотно закрыта. Лии не хотелось беспокоить отца, ведь он мог захворать, так что пришлось ей тихонько постучаться в дверь. «Отец!» — в полголоса позвала она. Послышались шаркающие звуки, затем Лия услышала его голос. «Это ты, Лия?» «Да». «Сейчас уже выхожу», — сказал Авраам, и Лия поторопилась назад, к печи. Когда овсяная крупа была положена в смазанный жиром горшок, залита молоком и задвинута в печь, на кухню вошел отец. Вид у него был несколько отрешенный. Лия сразу же предложила ему чашку горячего кофе, и он, стоя у раковины, взял ее и несколько раз, чтобы не обжечься, подул. Минут через пять на кухне появился Эйб. «Похоже, не один я сегодня поздно встал», — сказал Авраам, и на его губах мелькнула улыбка. «С Рождеством Христовым вас обоих!» «И тебя, отец!» — ответила с такой же любовью Лия. Глаза Эйба весело засверкали, и он бросился за верхней одеждой. В этот момент по лестнице спустилась Сейди. На ней было зеленое рабочее платье, потрепанный свитер темно-синего цвета и черный передник. «В амбаре очень холодно», — сказала она, как бы извиняясь за свой непраздничный вид. «А хочешь кофе?» — спросила Лия. «Или сварить тебе горячего шоколада?» Сэйди покачала головой. «Сойдет и чашечка кофе». «Ты слышала, как вчера вечером завывал ветер?» — спросила Лия, наливая ей и себе кофе и краем уха прислушиваясь к возне Эйба в кладовке. Сейди кивнула, успев отвести глаза, прежде чем встретиться взглядом с Лией, но та уже заметила, что на ресницах у сестры блестят слезы. Вдруг Лии стало очень грустно. Уж не ожидает ли ее овдовевшую сестру в это Рождество такие же тяжкие переживания, какие выпали на долю отца после смерти мамы? С этими мыслями она начала варить Эйбу шоколад, и, когда напиток был готов, позвала сына к столу. Эйб пришел немедленно. Глаза его светились от счастья. «Сегодня совсем особый день!» — сказал он, озорно глянув на Лию и взяв в руки чашку с шоколадом. «Деньки, мама!» «Мама!» Это удивительное слово всегда согревало ее сердце. Выпив кофе, отец и Сейди оделись потеплее и, прихватив с собой Эйба, направились во двор. Отец сгребал с дорожек снег, а позади него орудовали метлами Эйб и Сейди. Лия затворила на кухне внутреннюю дверь, чтобы не выпускать наружу теплый воздух. «Господь, Бог, умоляю тебя, не оставь сегодня без своей милости мою печальную сестру Сейди». Пока варилась овсяная каша, Лия поспешила в спальню отца, чтобы убрать его постель и навести в комнате порядок. Но первым делом она подошла к книжной полке и сняла с нее мамину Библию, небольшой том на немецком языке. Не тот, что хранился в угловом буфете на кухне, а тот, что многие годы читала мама. Мимо Лии не прошел тот факт, что кожаный переплет Библии был не таким холодным, как можно было ожидать. Интересно, уж не держал ли отец в своих сильных руках мамину Библию так долго, что согрел ее? Вполне возможно. Ожив от этой мысли и воспрянув духом, Лия подошла к окну и стала читать отмеченный мамой заключительный стих из 54 главы книги пророка Исаии. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой в суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня», — говорит Господь. Этот стих совершенно озадачил Лию, хотя она читала его множество раз, с тех пор, как впервые увидела, что его подчеркнула мама. Что для нее значил этот библейский текст? Лии не терпелось понять его смысл. Закрыв Библию, она благоговейно положила ее на место, потом стала расправлять складки на квилте и покрывали отца, и, наконец, вернулась на кухню. Там она принялась готовить печеные яйца, для чего поместила в старую жестяную коробку от печенья кругляшки теста, сбрызнула их молоком и разбила над каждым кругляшком по яйцу. Между тем она продолжала думать о смысле только что прочитанного стиха, удивляясь тому, что мама посчитала это место настолько важным, что решилась отметить его прямо на странице святой книги. Неужели она сделала это после каких-то нападок, возможно, со стороны братьев по вере? Если это так, то тетя Лиззи должна об этом знать. «Всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде». Эти слова вызывали у Лии особую тревогу, но она понимала, что размышления об этом лучше оставить на потом. «Боже мой, ведь сегодня Рождество!» Тяжело вздохнув, она отправилась посмотреть, чем занимается Лидия. Но не успела и шага ступить на лестницу, как увидела ее наверху, уже одетую, с аккуратно причесанными волосами, стянутыми в пучок. «Счастливого Рождества, Лидия!» — приветствовала ее Лия. Лидия широко улыбнулась. «С Рождеством Христовым тебя, мамочка!» — сказала она, а затем добавила. «Ты знаешь, как мне было холодно, когда я опустила ноги на пол?» Пришлось Лии кивнуть и улыбнуться, дескать, ей это известно. «Кстати, о холоде», — сказала она. «Почему бы тебе не выйти во двор и не поработать вместо Сэйди? А она пошла бы домой погреться. Мне вовсе не хочется, чтобы она снова расхворалась». Лидия тут же спустилась к Лии, и глаза ее стали тревожными. «Неужели Сэйди сегодня будет плакать? Как ты думаешь?» «Будем надеяться, что нет. Нам нужно позаботиться о ней в день Рождества нашего Господа Бога», — ответила Лия по пути на кухню. Здесь она немедленно принялась за вафельное тесто, поставив на печь огромную черную вафельницу. Лия не знала, как объяснить Лидии отсутствие Сэйди в доме в течение 9 лет. После изгнания из общины обычно ни о факте изгнания, ни о самом изгнаннике скромные люди ничего не говорят. Оставалось надеяться, что любопытство девочки к Сэйди со временем ослабнет, если вообще не исчезнет. «Не только ради меня, но ради всего семейства», — подумала Лия. Лия обрадовалась, когда Лидия с охотой вызвалась поработать в амбаре, чтобы Сэйди немного передохнула в тепле. Но когда ни Лидия, ни Сэйди в обговоренное время не вернулись на кухню, Лии пришлось потеплее одеться и пойти посмотреть, что там сейчас происходит. Добравшись до амбара, она увидела, как Эйб и Лидия смотрят на деревянные ясли, одну из кормушек для животных. Здесь же была и Сэйди, которая восхищенно слушала отца, говорившего о том, как коровы шлифуют своими языками деревянные ясли, причем так, что со временем они, эти ясли, становятся очень гладкими и на ощупь приятными, а значит, пригодными для того, чтобы стать колыбелью для младенца Иисуса. Не проронив ни слова, Лия стояла, удивленная речами отца. Рядом с ним она заметила 3 немецких овчарок — Кинга, Блэки и Сесси, греющихся в пряном тепле загона. «Этому животных научил Бог?» — спросил явно заинтригованный Эйб, касаясь ладошкой отполированной до блеска древесины. «Я полагаю, да», — погладил длинную бороду отец. Только теперь Лидия взглянула на Сэйди, и когда та нежно обняла за плечи младшую сестренку, спросила. «Рождество Иисуса в яслях, должно быть, предусмотрел Господь, правда?» Отец кивнул и весело улыбнулся. «Все дела Господа блага, и Рождество Иисуса в яслях — одно из таких дел». Отец говорил с детьми просто и душевно, и Лия была тому молчаливым свидетелем. «Как долго я этого ждала!» — подумала она, радуясь от всего сердца. Несколько часов спустя, когда отец привез в дом Анну с девочками и Геда, а Мэри Рут приехала на машине Дэна Нолта, по приглашению Авраама все собрались в передних покоях. Похоже, перед дневной трапезой отцу не терпелось прочесть рассказ из Евангелия от Луки о рождении младенца Иисуса. Но как бы интересно ни было все это наблюдать, Лию больше всего поразило то, какими глазами смотрела на отца тетя Лиззи, пока тот читал из Древней Библии. А неужели она неравнодушна к отцу? Похоже, что так. После полуденной трапезы, как только была вымыта, вытерта и убрана вся посуда, семейство приготовилось к вручению подарков, чего Лидия и Эйб с таким нетерпением ждали. Эйб живо подошел к отцу и подарил ему экземпляр рукописной книги. Открыв ее на первой странице, отец улыбнулся. Там были выведены имена и даты рождения каждого члена семьи, а также несколько стихов из Священного Писания. Все это Эйб написал своей рукой. «Сшивать книги меня научила тетя Лиззи», — пояснил мальчик, посматривая на нее с веселой улыбкой. После этого Лидия подошла к Лии. «Я вышила твое имя, мама», — сказала она, протягивая ей свой подарок. «О, Лидия, как это замечательно!» — воскликнула Лия, принимая от нее носовой платок. «Я вышила его сама!» — прошептала Лидия. «Хотя и не без помощи Энди!» Лия крепко обняла свою дочку-сестру. «Дэнки, милая моя, я сохраню его навеки!» «Ты только на нее посмотри!» — сказала Лидия, указывая пальчиком на причудливую зеленую бабочку, порхающую над лепестками чайной розы. — Вижу, вижу. Вышито превосходно. На миг Лия сравнила эту бабочку с той, которая была вышита Анной на носовом платке, хранящемся теперь на самом дне ее сундука с приданым. Лидия вышила свой платочек стебельчатым швом. Анна давным-давно для Сейди в технике Ришелье. «Интересно», — подумала Лия, глянув на старшую сестру, которая сидела возле Анны с полуторагодовалой Кэти Энн на коленях. «Когда, если этому вообще суждено случиться, она сможет передать ей тот прекрасный платочек?» «Но нет, напомнить Сейди о родившемся у нее мертвом мальчике значит испортить ей праздник». А это бессердечно и даже подло. Лия тут же отмахнулась от этой мысли, по крайней мере, на время. Когда тетя Лиззи отвлеклась от забот о дедушке и Анне, Лия незаметно подошла к ней и вручила подарок, купленный специально для нее. «Мне досталась записка с твоим именем», — прошептала она, вручая ей чемоданчик, до отказа заполненный множеством шпулек с нитками разных цветов и другими швейными принадлежностями. Тете Лиззи подарок понравился. «Это как раз то, что мне нужно», — сказала она, целуя Лию в щеку. «Большое спасибо». Анна и старшая дочка Геда, трехлетняя Ида Мэй, сосавшая леденец, весело улыбались друг другу. Удрав с коленей Сейди, Кэти Энн отправилась к старшей сестричке Иде попросить у нее леденца. «Как хорошо, что ты не жадная!» — сказала Анна, потрепав Иду Мэй по круглой щечке. Гет сидел, держа руку на спинке стула, на котором сидела Анна. Он был страшно доволен комплектом ножовок и других полезных в хозяйстве вещей. Таким был подарок, полученный Гедом от тестя. Тут Лия догадалась, что Эйб решил рассказать, причем не вполне тактично, о том, как отец упрямо гнул свое, лишь бы купить на распродаже эти вещи. «Ну, будет тебе! Не разглашай чужих секретов!» Вслух урезонивал отец своего не в меру разошедшегося сына. Эйб смешно нахмурился и сел рядом с Лией. «От моего языка одни неприятности», — сказал он ей вполголоса. Она погладила его руку. «Спокойно, мальчик мой, все нормально». Празднование продолжалось и после дневной трапезы, пока не подошло время вечерней дойки. В 4 часа Гет и Авраам разом поднялись и, попросив Сейди с Эйбом не беспокоиться, стали собираться на дойку в амбар. Сейди улыбкой поблагодарила мужчин, и они вышли во двор. «А ясли теперь стали еще глаже?» — прошептал Эйб Лии. «Ведь сегодня день рождения младенца Иисуса». Замечание мальчика растрогало Лию так, что она не могла не притянуть его к себе. «Иди-ка сюда и не говори, что ты уже большой для маминых поцелуев», — сказала она, от всего сердца радуясь этому дню. Глава 5. На пути к амбару Аврааму бросилось в глаза, какой тяжелой сыростью пропитан свежевыпавший снег. Под его гнетом осела крыша старого амбара, прогнулись ветви деревьев. Некоторые из засохших веток надломились и теперь болтались на ветру, так что, решил Авраам, завтра утром надо будет пустить их на растопку. Между тем сырой холод, проникая под рабочую куртку и брюки, пробирал до костей. Авраам со всех ног припустил в амбар, за ним поспешил и Гет. Обоим предстояло заняться вечерней дойкой. Оказавшись внутри амбара, они помыли коровам вымя и, поставив под них жестяные ведра, удобно уселись на деревянных скамейках, после чего принялись вручную, негромко переговариваясь между собой, доить. Собаки Авраама, все трое, расположились рядом на сеновале. Блэкки, вертя длинным хвостом, дружелюбно поглядывал на мужчин. Авраам внимательно, не перебивая, слушал зятя, который говорил, что во время предстоящих родов они с Анной подумывают пригласить амишскую целительницу. «Не вместо акушерки, не подумай чего, отец, а просто на всякий случай, если дело пойдет не так, как надо. Что ты на это скажешь?» «А зачем ты меня об этом спрашиваешь?» «Дело в том, что Анна уже говорила об этом с Лиззи». Авраам не сомневался, что Лиззи и Анна, как утверждает Гет, уже обсудили это дело, и Лиззи выложила ей все, что она думает по этому поводу. Встревать в это дело Аврааму не хотелось, ведь Гет был супругом Анны и главой в семье. Кроме того, какой прок ему, Аврааму, говорить о своем отношении к знахарству, когда и так ясно, что Гет уже слышал о нем от Лиззи? «Ну, и зачем тебе мои советы, которые ты ни в грош не ставишь?» «Как же так? Мы с Анной хотим узнать твое мнение». Авраам порывался напрямую сказать Геду, что Анне нужно обеспечить всю необходимую при родах помощь, и что если она почему-то переживает за исход будущих родов, то чем больше у нее будет шансов вовремя получить такую помощь, тем лучше. Если для этого может понадобиться знахарка, пусть пригласят знахарку, вот и все. Однако брать на себя ответственность за неверное решение Аврааму, конечно, не хотелось, ведь он никогда не забудет, что именно из-за его, Авраама, неверного решения все закончилось так печально, когда Ида рожала Эйба. Авраам принялся рассказывать Геду, как он до сих пор проклинает себя за то, что в ту ужасную ночь не пригласил к Иде знахарку. «Если бы я мог повернуть время вспять, то теперь поступил бы совершенно иначе. Теперь я пошел бы на все, лишь бы спасти Иду». Вместе с тем Авраам не мог не учитывать мнение покойной жены. Он уважал точку зрения Иды и поэтому время от времени позволял ей высказываться по тем или иным вопросам, хотя предпочитал сам заправлять делами семьи и в большинстве случаев настаивал на своем. К сожалению, такой подход явился причиной великих страданий всей семьи, что в последнее время он осознавал с особой ясностью. Оглядываясь назад, Авраам понимал, какую узколобость он проявил в отношении Лиинова выбора спутника жизни, и всякий раз, когда ему приходило в голову, что именно по его вине она была теперь Мейдель, себя проклинал. Не менее резким, отстаивая свое решение, был Авраам и в отношении Мэри Руфи. Раньше ему казалось, что двойняшка Анны, перейдя на пансион к чите Нолт, преподавая в Энглишерской школе и посещая Менонитскую церковь, держится своего исключительно из глупого упрямства. Теперь он, естественно, страдал от того, что не хотел посмотреть правде в глаза, не хотел отойти от привычных взглядов и подумать, как действовать сообразно обстоятельствам. В глубине души Авраам понимал, что его дочь встала на путь, предопределенный свыше, пусть даже этот путь не отвечает требованиям амишского вероучения. Суть дела не в том, что Мэри Руф перестала внешне походить на скромных людей, а в том, что она толкует о нашем Господе Боге, Небесном Отце, в чуждом ему Аврааму духе, пусть и в родственном Иде и Лизе. Все с большей ясностью Авраам сознавал, что представления Иды о Господе были сродни представлениям о нем не только Мэри Руфи, но и Лизи. Теперь он знал, что ранние утренние часы Лизи посвящает чтению нежно любимого томика Библии его покойной жены, особенно тех мест, которые та в свое время отметила на полях. Честно говоря, читая эти отрывки, он и сам понимал их теперь гораздо глубже, чем это было раньше. «Тогда мне, наверное, надо поговорить с епископом», — прозвучал в тишине голос растерянного Геда. Однако достаточно благоразумный Авраам не стал поощрять Геда ставить этот вопрос перед епископом Бондрагером. Ведь для Геда это все равно, что плевать против ветра. Причем не только для Геда, но и для всей семьи. Вопрос относительно знахарей в амишской общине всегда был крайне болезненным и щепетильным. Точка в этом споре могла привести к разделению общины на две почти равные части. «Решай с этим делом сам и поступай так, чтобы от твоего решения было лучше твоей семье», — подвел черту Авраам. Гет только добавил, что его мать категорически возражает против их с Анной намерения пригласить народы знахарку и твердо стоит на своем. Ничто не убедит ее пустить в свой дом амишскую целительницу. «Моя мама вообще против знахарей. Она говорит, что их ни за что нельзя пускать на порог». Авраам кивнул, хорошо понимая всю затруднительность положения Геда между молотом и наковальней. Мнением жены и мнением матери. Что и говорить, трудно позавидовать молодому человеку с характером и служением Геда. Аврааму пришлось посоветовать зятю еще раз обсудить эту тему с Анной. Потом они неожиданно вернулись к сути разговора. «Значит, ты не думаешь, в отличие от моей мамы, что знахарство — это происки бесов?» Гет задел Авраама, что называется, за живое. Еще совсем недавно оба они не могли представить, в какие дебри заведет их этот разговор. «А что говорится об этом в Библии?» — спросил Авраам, чему сам несказанно удивился. Однако он был совершенно уверен в том, что Гет за многие годы изучил его, Авраама, достаточно хорошо и не обидится на этот вопрос. «Не знаю. Мне с этим пока что разбираться не приходилось». Авраам, желая услышать от Геда что-то дельное, характерно хмыкнул, но тот в ответ промолчал. В конце концов, решение относительно собственного семейства действительно надо было принимать самому Геду. С одной стороны, — размышлял Авраам, — что плохого в стебле-листе, с помощью корня которого амишские целители, когда надо, вызывают и ускоряют роды? И что вредного в заумных причитаниях, которыми они сопровождают родовспоможение? В этом вроде бы ничего плохого нет. С другой стороны, нет никаких оснований отбрасывать как ложное мнение по этому поводу его незабвенной жены Иды. Мэри Руф сидела в передних покоях рядом с Анной, Эйбом и Лидией. Дети играли у Лииных ног, уплетая жареную кукурузу и посасывая леденцы, которыми их угостили соседи Пичи. Мэри Руф радовалась случаю подержать на коленях милую толстушку Кэти Энн, особенно теперь, когда обыкновенно ясные глазки малышки как-то потускнели. «Может быть, — подумала Мэри Руф, — девочка устала и засыпает прямо у нее на руках. О, какое наслаждение доставляет ей общение с дочурками Анны! С каким нетерпением ожидает она того дня, когда выйдет замуж и сама станет матерью! Однако, — тут же подумала Мэри Руф, — не стоит ей строить далеко идущих планов, ведь она твердо уверена в том, что ее призвание — быть учительницей. Она ведет жизнь, о которой давно мечтала, открывает перед детьми с их пытливым умом сокровищницу книжных знаний и радуется любой возможности словом и делом показать своим ученикам любовь к ним Господа Иисуса. Так, держа на коленях Кэти Энн и прислушиваясь к щебетанию Иды Мэй, коротала Мэри Руф в часы в обществе своих сестер. Сегодня она с облегчением убедилась в том, что по прошествии 2 месяцев пребывания в отчим доме у Сейди все постепенно налаживается. В этом ее убедило и то, как искренне улыбается Лия, гораздо более искренне, чем, как это помнилось Мэри Руфи, улыбалась она на прошлое Рождество. «Какой Гет молодец, что помогает отцу с дойкой!» — сказала Лия, обернувшись к старшей сестре. Кивнув, Сейди глянула на Эйба. «Похоже, они решили оставить в тепле кое-кого еще». Несколько удивленный Эйб поднял голову от шашек, но тут же весело улыбнулся. «Только не меня, ведь я нисколько не боюсь холода!» — выпалил он. «Уж кто-кто, а я не слабак!» Когда женщины вокруг комично заахали, мальчик пришел в явное замешательство и поник головой. «Пройдет немного времени, и ты станешь доить коров вместо Сейди», — сказала Лидия, оторвавшись на миг от игры с 2 безликими куклами. «Ну, знаешь, Лидия, это решать не тебе», — остудила пыл сестры Сейди. Мэри Руф нашла пикировку между Сейди и Лидией забавной. Но потом краем глаза заметила, что Кэти Энн у нее на руках уже заснула. «Посмотри-ка, кто это у нас вконец умаялся?» Тихонько толкнула она локтем Анну. Анна улыбнулась. «У тебя такие мягкие руки!» Осторожно, чтобы не разбудить бесценную племянницу, Мэри Руф поудобнее уложила ребенка на руках и откинулась в кресле. Некоторое время спустя, услышав реплику Лидии в адрес Карла Нолта, Мэри Руф прислушалась к беседе с Лией. Лидия напоминала маме Лии о новогоднем приглашении Карла. «Он говорит, что его родители хотят пригласить всех нас, Эберсолов, на званый ужин. Карл сам мне об этом сказал после рождественского представления», — радостно объявила Лидия. «Я знаю, что он не шутит, и он не из тех, кто врет. Я ему доверяю, как самой себе». «Ты совершенно права», — вмешалась в разговор Мэри Руф. «Несомненно, Карлу об этом сказала сама Дотти». «А ты не могла бы все это разузнать точнее?» — стала умолять ее Лидия. Лия смешалась, ей было явно не по себе. «Ну что же, милая, думаю, нам лучше дождаться приглашения от родителей Карла». «Да, предложение Лии разумно», — сказала Мэри Руф в поддержку сестры. «А просто принять приглашение Карла, то есть сделать так, как предлагаешь ты, никуда не годится». «Но ты ничего не понимаешь!» — взорвалась Лидия. «Карл полностью отвечает за свои слова. Я это знаю! Знаю!» Лия попыталась успокоить Лидию, положив ей руку на плечо. «Не надо сердиться. На этой неделе, пока ты на каникулах, у нас найдется много дел». «И много чего вкусненького!» — проговорил Эйб несколько громче положенного. Мэри Руф не смогла удержаться от улыбки. Лия, несомненно, жертвует Эйбу и Лидии все свое время. Это бросается в глаза. И сегодня сестра показалась ей довольной детьми, как никогда прежде. За то, что Лия стала им матерью, Мэри Руф была ей бесконечно благодарна. Оставив приятную компанию в передних покоях, Сэйди прошла на кухню. Там она налила в кастрюлю парного молока и, поставив ее на огонь, стала осторожно, чтобы не обжечься, помешивать в ней ложкой. Ей захотелось порадовать сестер и детей горячим шоколадом. С того места возле дровяной печи, где стояла Сэйди, в окно рядом с кладовкой можно было наблюдать скотный двор, покрытый ковром белого снега. «Когда я снова увижу Мариам Пичи?» Вдруг подумала Сэйди. До сих пор, исполняя данное ей епископом поручение, Мариам была к Сэйди более чем сострадательна. Всякий раз, по тем или иным делам покидая дом, Сэйди могла появляться лишь среди пожилых сестер своей общины, и надзор за всеми ее перемещениями был возложен как раз на сестру Мариам. Это означало, что без ее ведома Сэйди могла ходить только в избушку к Анне, да через выгон и поле к семейству Пичи. Время от времени, ужасно тоскуя по привычным для нее долгим пешим прогулкам, Сэйди чувствовала себя птицей в клетке. Теперь ее взгляд остановился на шапках снега, пригибающих верхушки деревьев к земле. Сегодня к вечеру опять похолодает. Так что, — подумала Сэйди, — надо позаботиться о дровах. Ночью, быть может, ей придется на цыпочках спуститься на кухню и подкинуть дровишек в печь, как обычно это делал отец, пока не переехал в спальню на первом этаже в дальнем и тихом крыле дома. Теперь он больше не просыпается среди ночи и не ходит к печи. А это значит, что на втором этаже под утро бывает так холодно, что можно услышать жалобный скулёж Лидии, когда она пытается ступить с кровати на ледяной пол. А вот Эйб, мальчуган, жизнь в котором бьет ключом, силен, как сегодня днем он всем объявил, и ничего не боится, в том числе и заледенелого дощатого пола. Он забирается на высокие пни и неоштукатуренную каменную кладку, а однажды, в октябре, к ужасу Лии, полез даже на силосную башню, но на полпути был остановлен принужденным смехом отца, лицо которого сделалось тогда страшно бледным. «Некоторые мальчики рождаются двужильными», — с гордостью сказал он. Сэйди раз и навсегда решила, что отца так восхищает удаль Эйба, потому что до него он вырастил несколько дочерей и ни одного сына. Впрочем, Эйб и Лидия были счастливее всех детей, и их веселые мордашки напоминали Сэйди о собственном счастливом детстве, проведенном в доме Эберсолов, когда она была очень близка с мамой, когда каждый день проводила вместе с ней за стряпнёй, стиркой, уборкой и бесконечными разговорами, и когда они любили друг друга, как теперь Эйб и Лидия любят Лию, а Лия — своих драгоценных ребятишек. «А кому горячего шоколада? Горячего шоколада кому?» — пропела Сэйди, войдя с подносом в передние покои. «Ах, да мы бы пришли к тебе сами!» — сказала Лия, встретив Сэйди на полпути. «А так, не ровен час можно пролить на детей!» В этом была вся Лия, думающая прежде всего о практической стороне дела. Нет ничего странного в том, что воспитывать Эйба и Лидию мама попросила именно ее. И неудивительно, что тетя Лиззи относилась к Лии по-особому. Всякий раз, когда Сэйди случалось взглянуть на тетю, она видела, как та восхищается Лией. Вторник, 25 декабря 1956 года. Дорогой дневник, я уверена, что пройдет еще немного времени, и наш новорожденный или новорожденная войдет в этот мир. Боже мой, как будет славно, когда у нас родится мальчик, будущий помощник Геду, отцу и юному Эйбу в работе во дворе. По-моему, Лия поощряет Лидию за ее помощь в амбаре и поле больше, чем нужно. И вообще, что касается воспитания, Лия и отец, кажется, стали сначала осторожно, а потом все более и более увлекаясь проводить одну и ту же политику. Думаю, плохое здесь перемежается с хорошим, хотя я не могу не согласиться с Гедом, что Лия безумно любит Эйба. И почему она так его оберегает? Например, не пускает его на подледную рыбалку в будущую субботу даже за компанию с отцом Гедом и Смитти. Говорит, что для этого он еще мал. Однако Эйб тотчас заставил отца вмешаться в это дело и настоял таки на своем. Так что все они намерены отправиться на Дроздиный пруд рано утром в субботу, вероятнее всего сразу после утренней дойки. К тому времени, надеюсь, я уже произведу на свет нашего малыша. Чем ближе этот день, тем, по правде говоря, мне становится все более и более не по себе. Мы с Гедом решили, что пригласить в дом амишскую целительницу большим грехом не будет. Когда начнутся роды, она побудет у нас в передних покоях, пока не убедится в том, что роды у меня прошли нормально, и я стала чувствовать себя намного лучше. А что подумает по этому поводу моя свекровь, меня нисколько не волнует. Она уже начала меня раздражать злоупотреблением своей властью, которую ей дал ни много ни мало сам епископ. Она должна надзирать за Сэдди в период всего испытательного срока сестры. Стоит некоторым получить и толику власти, как подавай им еще. Я надеюсь, более того, я уверена в том, что Сэдди будет вести себя благопристойно, однако трудно сказать, что у нее на уме, не говоря уж о сердце. Она, кажется, мне стала более задумчивой, чем я помню ее по прежним временам. Но стоит ли этому удивляться, если принять во внимание, через что в последние годы ей пришлось пройти? Вчера ночью я видела сон, и теперь у меня на душе тревожно, потому что я не могу понять, что он означает. Будто все мы собрались в небольшой темной комнате, и что-то такое бубним себе под нос, а вокруг раздаются какие-то непонятные звуки. Лицо у нашего отца бледное, как полотно, а сам он стоит, онемев или утратив дар речи. Лия, я с трудом узнала ее, и то лишь по фигуре. Стоит неестественно выпрямившись, не дать не взять маяк, светящий в полумраке. Подобных сновидений до сей поры у меня никогда не было. Интересно, не потому ли меня мучит это странное сновидение, что я всю неделю только и делаю, что грызу карамельки, а этого мне делать нельзя? А вдруг это сновидение, не дай бог, на самом деле дурное предзнаменование? Не надо нам ничего плохого, а то ведь мы уже настрадались по горло. С уважением, Анна. Глава шестая. Утро в четверг выдалось ясное, солнечное и холодное. Сразу же после завтрака Авраам и Гет вышли рубить сухие ветки, надломившиеся после снегопада и теперь болтавшиеся на ветру. Добрую половину утра они провели за рубкой и оттаскиванием веток в дровяной сарай. Аврааму нравилось работать с зятем, о чем он ему и сказал. «Ты просто не представляешь, каким одиноким стариком я себя чувствую, когда работаю один, без тебя». Гет глянул на него чуть искоса, словно ему трудно было прямо посмотреть в глаза человеку, говорящему столь кротко. «Ты еще не старик, Авраам. Ох, каждое утро, даже когда я встаю вроде бы выспавшимся, я ощущаю приближение старости. К тому же моему сыну, последушу, сегодня стукнуло 7». Продолжая укладывать ветки для будущей вязанки, Гет молчал, словно ожидая, что еще скажет Авраам. «На следующую распродажу нам надо бы поехать вместе с ним. Эйб обязательно ухватится за возможность прогулять школу. С него станется. Вот только Лия, быть может, рассердится на меня». Авраам все говорил и говорил о своих младших детях, как хорошо они учатся, так что остается только одно — опасаться, как бы они ни вздумали, глядя на Мэри Руф, мечтать о продолжении учебы. Он не стал признаваться Геду в том, как временами, подобно растревоженной на сетке, суетиться в страхе от того, что не равен час энглишерский мир затянет в свое болото большую часть его семьи. У него не было способа воспротивиться решению Мэри Руфи, не было сил заставить ее отказаться от чуждого ему быта с электричеством, автомобилями и исследованиями Библии. Дело в том, что день за днем Мэри Руф все глубже и глубже погружалась во все противное амишскому сознанию, почти все свое свободное время проводя со старшим сыном доктора Шварца, Робертом. «Ну да ладно. Он не станет из-за этого сходить с ума». Выпрямившись во весь рост, Авраам спросил, не будет ли Гет против, если он пригласит Самуила Эберсела присоединиться к ним на подледной рыбалке, назначенной на ближайшую субботу. Гет согласно кивнул. «Тогда поеду после обеда и потолкую с Самуилом», — сказал Авраам. «Да будем немного вкусной рыбы, будет что пожарить на субботний ужин». Настроение Авраама от одной мысли о рыбалке в кругу друзей тотчас поднялось. После полуденной трапезы, перемыв всю посуду, вытерев ее и убрав на полку, Сэдди направилась в передние покои, где решила закончить вышивку цветочных узоров на комплекте из 3 наволочек. Месяц назад эти наволочки вместе с другими вещами пришли по почте в дорожном кофре из штата Индиана. Там, среди прочего, были ее свадебные подарки и постельное белье. Когда в парадную дверь неожиданно постучали, Сэдди отворила ее и страшно удивилась, увидев стоящего на крыльце почтальона. «Добрый день», — сказал человек в уже знакомой ей форменной фуражке. «Не хочется беспокоить вас в такой холод, но я подумал, что с этаким почтовым отправлением мне лучше поторопиться». Почтальон вручил ей кофр, а заодно видавший виды конверт с напечатанными наискосок на лицевой стороне словами «Возврат адресанту». «Похоже, оно где-то затерялось», — сказал он, указывая на почтовый штемпель 9-летней давности. Письмо было от октября 1947 года. Удивленная Сэдди с благодарностью кивнула почтальону, да так и осталась в дверях с засаленным конвертом в руках. Тщательно изучив сильно поблекшие буквы, она просто остолбенела, ведь в руках у нее оказалось письмо Лии к Ионе Масту, причем письмо не распечатанное. Как бы там ни было, оно вернулось в дом Эберсолов. «Неужели это то самое письмо, которое я выкинула в мусорное ведро?» — стучало Сэдди на сердце. Перевернув конверт, Сэдди убедилась в том, что он и в самом деле запачкан так, словно когда-то побывал среди мусора. И все же, каким образом оно всплыло через 9 лет? «Этого не может быть!» Подумала Сэдди, когда убедилась, что конверт действительно не был вскрыт. Теперь, глядя на это свидетельство своего давнего преступления, она чувствовала искушение схоронить позорное деяние в глубинах своей памяти. «Как же мне теперь быть?» — уколола себя вопросом Сэдди. В последние 2 месяца, то есть с момента возвращения домой, она приобрела в лице Лии могучего союзника, и теперь ей не хотелось ворошить прошлое, бередить себе душу. Кроме того, мало ли какое из множества летавших туда и сюда писем Ионы и Лии могло затеряться в тот период, когда, среди прочих, было написано и это письмо. Однажды в порыве ярости она выбросила одно из них. Так почему не сделать то же самое и сейчас? А еще лучше — сжечь. Какой смысл каяться в злодеянии 9-летней давности? Никакого. Не лучше ли оставить все как есть, сберечь правду от чужих глаз, а грех раз и навсегда скрыть? Есть и другой простой выход — бросить это злополучное письмо в почтовый ящик, чтобы Лия нашла его сама. Тогда не потребуется никаких покаянных признаний. Правда, Лия захочет узнать, почему Иона так никогда и не распечатал это письмо, и почему спустя почти 10 лет оно вернулось. Но главное, Сейдина роль в его исчезновении останется нераскрытой. Кроме того, разве не сполна расплатилась она, Сейди, за свои прошлые грехи? Разве церковное взыскание в виде испытательного срока не служит тому доказательством? Ах, как близок локоть, а не достать! Ей никогда не вернуть всех долгов и не искупить всех грехов. Сейди ходила по комнате взад и вперед, от тягостных мыслей не находя себе места. Ведь, как ни крути, а письмо это никоим образом ей не принадлежит. Оно принадлежит Лии, и Лия должна его получить самыми горячими ее, Сейди, извинениями. «Ну что подумает обо мне добрая Лия? Не станет ли она меня презирать?» Сейди съежилась от одной мысли о необходимости покаяния перед Лией, которого та, несомненно, заслуживает. Сегодня, в день рождения Эйба, Лия кажется особенно радостной. «Неужели, — подумала Сейди, — я позволю себе испортить ей праздник новостью о давно утраченном письме?» «Итак, не сегодня, — решила она. Ничего хорошего из ее покаяния в такой день не выйдет. С бешено колотящимся сердцем Сейди положила конверт с письмом в карман и поспешила наверх, где тотчас спрятала его среди одежды в отведенном Лии ящике высокого комода. Найдя оправдание своему решению в ближайшее время не отдавать Лии письма и не извиняться перед ней, принятому якобы из самых лучших побуждений, Сейди поспешила обратно в передние покои и дрожащими руками принялась за свое рукоделие. После полуденной трапезы Лия вышла во двор и с большим удовольствием сделала несколько глубоких глотков свежего воздуха. Сегодня она надеялась встретиться со своей лучшей подругой Адой Эберсоу. Чтобы навестить дядю Иисея и его семейство, с отцом на фамильной багги к ним отправилась, кроме Лии, еще и Сейди с детьми. Эйб и Лидия были рады поездке и, конечно, болтали друг с другом всю дорогу. А вот Сейди согласилась поехать без особого желания, как на то рассчитывала Лия. «Вон их сколько и без меня набьется в дом», — небрежно сказала Сейди. «Что касается тети Лиззи, то лицо ее вытянулось, когда Лия объявила, что после обеда все собираются в гости к дяде Иисею. Однако она поехать не смогла, ведь ей следовало остаться дома с дедушкой Иоанном. Теперь, как показалось Лии, забота о нем стала для нее тяжелым крестом. Испытав к тете острый приступ жалости, подумать только, она уже в который раз упускает возможность посетить родственников, а ведь как она любит это дело. Лия тут же решила, что в следующий раз в гости поедет тетя Лиззи, а ухаживать за хворающим дедушкой останется она, Лия. «Жаль, что Лиззи не смогла поехать с нами», — сказал отец, когда они были уже на полпути к цели. «Она такая добрая, никогда не пожалуется, что сверх меры занята уходом за дедушкой», — согласилась Лия. На эти слова отец обернулся и, посмотрев Лии в глаза, улыбнулся. «Как мне это кое-кого напоминает!» Он прищелкнул языком, и лошадь прибавила ходу. «Ох, ради бога!» — молвила Лия, вполне понимая, кого он имеет в виду. Сэйди, сидевшая слева от нее, погладила Лию по плечу. «Да, вот именно, ради бога!» Отец больше не сказал ни слова, и тут вдруг с задней скамейки до Лии донесся голос Лидии. «Не вздумай кому-нибудь это рассказать!» Говорила она брату, и голос ее звучал требовательно, хотя и приглушенно. «Обещать не буду», — ответил Эйб. «Хотя не пересказывать же мне эти ваши девчоночки разговоры». «Да нет же! Ну послушай меня!» Голос Лидии на мгновение зазвучал громче, а затем затих. Ли показалось, что Лидия стала что-то шептать на ухо Эйбу. Очевидно, ей не хотелось посвящать окружающих в секретную беседу, однако она не была уверена в том, что, не приглушая на голос, ей это удастся, особенно если учесть, что за несколько предыдущих секунд не раз и не два прозвучало имя Карла Нолта. Ли вспомнилась, о чем она размышляла и что делала девочкой в возрасте Лидии. Она почти все время крутилась возле животных, кормила их и поила, вычищала загоны для скота, а также трудилась с отцом в поле. Какая радость, что мама в нужный момент произвела на свет Эйба. И теперь Лидия с детства могла учиться готовить и шить, в отличие от Лии, которая до совершеннолетия не посещала посиделок. Лия улыбнулась, вспомнив свой первый квилтинг, как пододвинула она стул и села к столу, на котором составлялся квилт «Алмаз в квадрате». Ах, сколько воды утекло с того сентябрьского денька! Теперь, воистину с Божьей помощью, она стала взрослым самостоятельным человеком и была страшно рада этому обстоятельству. Неведомо куда унеслись те дни, что были исполнены тоски по тому, чего ее лишили. И Лия была счастлива почти так же, как в то время, когда росла на семейной ферме под недреманным оком отца и мамы. Из задумчивости Лию вывела Сэйди. «О, взгляни-ка туда, Лия! Видишь Аду?» И в самом деле из фамильной багги выходила милая Ада, а двое ее сынишек сновали вокруг нее. Она обернулась к Эберсолам и помахала им рукой. «Сейчас она выглядит такой счастливой!» — подумала Лия. Муж Ады, Самуил, приходящийся Лии двоюродным братом, был человеком трудолюбивым и очень добрым. Пока он с Адой пробирался по заснеженной дорожке к большому деревянному дому, Лия с удовольствием отметила про себя, как хорошо, что Ада по мужу стала и ей двоюродной сестрой, оставаясь по-прежнему лучшей подругой. «Если Ада и Самуил уже здесь, то, надо полагать, кузнец Смитти и Мариам тоже должны быть где-то поблизости», — предположила Лия. Как бы ей этого хотелось ради Сэйди, поскольку та из-за холодов и снегопадов ни разу не удосужилась за последнее время посетить Мариам. Сам Смитти в сочельник заезжал к Эберсолам, чтобы передать леденцы и орехи для Эйба и Лидии. А вот из семейства Эберсол ни один не рискнул отнести знаменитую эберсоловскую выпечку Мариаме. Она, как слышала Лия, собиралась к весне переехать из дома во флигель, между тем как Дорка, их младшая дочь, со своим супругом, лучшим другом Самуила Эберсола Иосифом Цовоком и детьми собиралась расположиться на житье в большом фамильном доме Пичи. По словам отца, сказанным им в разговоре с Лией, выходило так, что Смитти не хотел отстраняться от всех дел. Он хотел еще какое-то время заниматься ковкой, постепенно передавая своих клиентов Геду. Когда отец остановил повозку, в тишине раздался голос Лидии, пояснявший Эйбу, о чем недавно поведал ей в школе Карл. На прошлой неделе Джонни Вивер, один двухлетний мальчик из Амиши, выпил керосину, из-за чего тот час оказался в пункте первой помощи. «Серьезно?» — — откликнулся Эйб. «Думаю, все обошлось, когда он подышал кислородом из кислородной подушки». «И что это ему взбрело в голову пить такую гадость?» — спросил Эйб. Лия, потешаясь над наивной беседой, выпрыгнула из багги и оказалась рядом с Сэйди. «Ума не приложу, отчего», — сказала Лидия. «Ты можешь расспросить об этом Карла, когда мы встретимся с ним на праздновании Нового года». «Бедная девочка будет страшно огорчена, если этого не случится», — подумала Лия, ведь она была абсолютно уверена в том, что отец не примет новогоднего приглашения семейства Нолт, если оно, конечно, последует. Сэйди порадовалась умиленному выражению лица дяди Исея, когда тот вышел на заднее крыльцо и увидел приехавших в дом гостей. Он обнял ее отца и похлопал его по спине, искренне радуясь младшему брату. А потом за столом на кухне Сэйди увидела Мариам, которая, указывая в ее сторону, что-то шептала тетушке Марии Эберсу. «Может быть, Пичи приехали поздравить Эйба с днем рождения?» — подумала Сэйди. Предположение Сэйди подтвердилось, когда тетя Мария вытащила откуда-то большую миску с пудингом на сливочном масле и жженом сахаре, роскошный шоколадный торт и ароматные булочки с плодами ореха пекана. Сэйди помогла тете Марии и Мариам накрыть на стол, расставить нарядные тарелки и другую необходимую посуду. Но когда пришло время подавать десерт, за столом с женщинами сидели только Лидия, Эйб да сыночки Ады. Вся мужская половина общества, дядя Исей, отец, Смити и Самуил, стояли вокруг дровяной печи и говорили на амишском диалекте. Сэйди, сама того не желая, услышала, как отец пригласил дядю Исея и кузена Самуила принять участие в субботней подледной рыбалке. Сэйди никак не могла понять, что хорошего в этом занятии. «Но какой смысл сидеть на морозе и ждать, пока не клюнет рыбка другая?» Мариам потянулась за пудингом. «Ваша мамочка любила пудинги тетушки Марии», — сказала она, взглянув на Сэйди, а потом на Эйба и Лидию, сидевших за столом напротив нее. «А у нее был какой-то любимый пудинг?» — спросил Эйб. Мариам немного помолчала, затем нахмурилась. «Ну уж это, уверенно, лучше всех знает твоя старшая сестра, Сэйди». Сэйди улыбнулась, вспомнив, сколько счастливых минут провела она на большой маминой кухне, готовя разнообразные заварные пирожные и пудинги. «Ей очень нравился запах шоколадного пудинга, это точно. А вот насчет любимого пудинга... Ну что же, если тебя это интересует, что ей нравилось больше всего, то она любила печенье из непросеянной муки и финиковый пудинг». «О да!» — воскликнула Мариам. «Ваша мама любила финиковый пудинг, это точно». Лия сидела, поставив локти на стол и уставившись на Мариам. «А правда, что наша первая мама была вашей лучшей подругой?» — спросила она. Мариам тотчас покраснела. «Должна признаться, я и сейчас считаю ее своей лучшей подругой». «И я должна признаться, что у меня есть лучший друг, один мальчик!» — воскликнула в ответ Лидия. «Мальчик из меннонитской семьи». Эйб, глядя на Лидию, зажал себе рот рукой. «Дескать, что ты такое говоришь?» «Больше ешь и меньше болтай!» — сказал он, повторив одно из любимых выражений дедушки, и с невозмутимым видом толкнул ее в бок. Сынишки Ады жевали ириски и не поняли слов Эйба. Но Мариам поняла все, ничего не упустила, и Сэйди это заметила, так как сидела рядом с ней и видела, как у той перехватило дыхание. «Как ты празднуешь свой день рождения, Эйб? Вовсю веселишься?» — спросила Мариам, причем голос ее прозвучал необычно громко. С ужасом Сэйди почувствовала, что вот-вот начнет судорожно смеяться. Она, конечно, прекрасно понимала, что подобный приступ нервного смеха неуместен при ее трауре. Кроме того, Мариам сидела всего в нескольких дюймах от нее. Бог весть, что сказала бы жена кузнеца, узнай она, что Сейди не желает вернуть Лии ее же письмо и искренне перед ней покаяться. Мысль о строгом взыскании, наложенном на нее в наказание за грехи, быстро привела Сейди в чувство, и она, откинувшись на спинку стула, стала просто наблюдать за окружающими, которые весело разговаривали между собой, особенно за Эйбом, виновником торжества, и Лией, его старшей после нее Сейди сестрой. Подумать только! Лия, долгие годы считавшая, что Сейди была замужем за Ионой, ничем, даже намеком, не показала перед ней всей глубины своего застарелого горя. И вдруг Сейди с особенной силой захотелось, чтобы сестра, не выбирая слов, обрушилась на нее с самыми тяжкими обвинениями. Поистине, Лия являла собой образец действия духа прощения, которым всю жизнь была наделена их мама. Однако всему есть предел, даже терпению таких людей, как Лия. В этом обществе, среди веселящихся людей, Сейди, тосковавшей по покойной матери и мужу, было как никогда грустно. Одно время ей казалось, что всю свою жизнь она проживет рядом с Гарвеем, но теперь она вдова. Неужели из-за того, что принимала супружеское счастье за нечто само собой разумеющееся? В ней боролись желание и долг, любовь к мужу и скорбь о годах, размененных на пустяки и отравивших последние годы маминой жизни. Однако, останься она с мамой в Индюшином холме, она никогда бы не встретила и не полюбила своего Гарвея. О, временами она была просто бессильна разобраться в своем тонком душевном мире и порой страшащих ее саму чувствах. Когда грязную посуду собрали, вымыли и вытерли, Сейди перешла с Мариам в передние покои, радуясь возможности поговорить наедине с лучшей маминой подругой. «Как твое настроение на этой неделе? Я имею в виду рождественские праздники». — спросила Мариам, ласково коснувшись тыльной стороной Сейдиной руки. «Но знаете, это Рождество не самое лучшее в моей жизни», — призналась Сейди. «Хотя быть дома в Индюшином холме — это вундерба. Прекрасно. Мне очень нравится возиться с Эйбом и Лидией». Сверля Сейди глазами, Мариам кивнула. «Наверное, ты все еще тоскуешь по матери и мужу». Сейди опустила глаза на черный передник, с которым уже свыклась, как с непременной частью своего ежедневного одеяния. Он был сшит из той же материи, что и ее траурное платье, так что невозможно было отличить, где кончается одно и начинается другое. «Бывает время, когда мне кажется, что я буду носить траур до самой смерти. По всем умершим и мертворожденным». Она не стала говорить Мариаме, о чем на самом деле успела подумать, поскольку о своих многочисленных выкидышах Сейди поведала только Лии. «А то как же!» — тяжело вздохнув, сказала Мариаме. «Трагедия перехода Гарвея в мир иное так с тобой и останется, покуда ты не станешь все реже вспоминать о муже». «Гарвей был хорошим человеком», — сказала Сейди. «Он никогда не выходил из себя. Насколько мне известно, этого не было ни разу. Обо всех он говорил только доброе и отлично ладил со всеми своими братьями и сестрами». Мариам слушала Сейди, не сводя с нее глаз. «Так у него много братьев и сестер?» «5 братьев и 3 сестры». Чтобы Мариам не задала нескромного вопроса, отчего же тогда ни один из братьев Гарвея не предложил ей стать его женой, Сейди тотчас добавила, что после смерти мужа она услышала Божий зов вернуться домой, в Ланкастерский округ. «О, как мне приятно это слышать, Сейди! А наш епископ об этом знает?» «Нет, об этом он ничего не знает». Сейди не стала говорить о том, что епископ Бонтрагер и наложенное им дисциплинарное взыскание перестали ее заботить. Узнай он о ней всю правду, разве не счел бы он полугодовой испытательный срок слишком мягким наказанием? Да, конечно, счел бы. Но Сэдди с ее раненым сердцем не смогла бы перенести больше назначенного. «Мне думается, об этом надо поведать епископу», — сказала Мариам. «Давно пора». «Умоляю вас, ничего ему обо мне не рассказывайте. Пусть это останется между нами и моими родными. Но зачем вам что-то сообщать обо мне епископу?» Сэдди вдруг испытала такую ярость, что на глазах у нее выступили слезы. «Ах, Сэдди, мне очень жаль, что я заикнулась об этом», — подалась вперед Мариам. «Я просто ужасно рада, что ты к нам вернулась, и уверена, что твой отец чувствует то же самое». Сэдди ничего не оставалось, как только поклониться Мариам. Душа ее безмерно тяготилась грузом содеянного в прошлом.